Их посчитала наш лагерь самым безопасным местом, потому что на другой день после обеда пришла снова. Когда гепарды уже начали есть, подъехал Джон Баксендейл. Я тут же послала Мэри остановить его, но малыши уже убежали по дереву на тот берег и решили свернуться обратно, только когда Пиппа позвала «пр-пр-пр». Еще 2 дня семейство продолжало приходить в лагерь. Малыши были напуганы и издерганы. Такими я их еще не видела. И меня нисколько не удивило, что Пиппа в конце концов увела их на равнину Мулики. После недавних дождей трава там поднялась слишком высоко, и чтобы избежать опасности или высмотреть добычу, Пиппе приходилось почти все время проводить на деревьях. Однажды она сидела на одном суку с большим коршуном, который все утро не трогался с места, надеясь поживиться остатками мяса, и не обращал на нашу возню внизу никакого внимания. Пиппа же его совершенно не замечала. Однажды за мясом явились только малыши, а Пиппа осталась в стороне, ярдах в 300. Я отнесла ей немного еды и стала гладить ее, но так и не смогла заставить хоть что-нибудь съесть или выпить. Она все время не сводила глаз с равнины, а потом ушла, принюхиваясь к ветру. Я послала Локаля разведать, в чем дело, но он не нашел ничего такого, что могло бы ее встревожить. Как только малыши обнаружили, что остались одни, они ужасно разволновались. Особенно встревожен был Биг Бой. Я впервые услышала от него тот же негромкий стонущий зов, который всегда издавала Пиппа, когда волновала за своих детей. Пока Биг Бой и Тайни, принюхиваясь, шли в ту сторону, куда скрылась Пиппа, Сомба схватила в зубы самый большой кусок мяса, какой могла утащить, и только тогда рысцой потрусила за ними. Малыши росли как на дрожжах. И нам было нелегко доставать коз, чтобы накормить их досыта. Аппетит у них рос с той же скоростью. До сих пор за стадом в Кенмер-Лодже присматривал мальчик, да еще там жили 2 сторожа с семьями. Но за последнее время дом так обветшал, что было решено оставить его, и сторожи отозвались. Было бы нехорошо оставлять мальчишку в одиночестве. Я тут же наняла старика, которому уже случалось охранять стада с копьем в руках. Когда он приехал и привез жену, я объяснила ему, что он должен немедленно сообщать мне о нападении на коз любого хищника и, по возможности, представлять нам в доказательство следы животных или остатки жертвы. Несколько дней все шло хорошо. Но вот однажды утром пастух доложил, что вечером лев утащил козу. Однако ночью шел дождь, и поэтому ни выследить льва, ни найти остатки добычи не удалось. Через 3 дня пастух сообщил, что 2 льва утащили 2 коз, как только он выпустил их с утра попастись. Все козы разбежались и запутались в траве, а собрать их он не может, боится, что львы еще близко. Я поехал за Джорджем, и он до самой темноты осматривал местность. Но ни следов разбежавшихся коз, ни следов львов не обнаружил. Нужно было срочно раздобывать мясо для гепардов. И на следующее утро я поехала в Кенмер за новой козой. Козы все еще сидели взаперти, в давно нечищенном сарае, а пастух мирно спал. Наполовину проснувшись, он стал убирать грязь. А я пошла с его женой в хижину, стоявшую неподалеку. В хижине я увидела 3 козьих шкуры, распяленные на земле для просушки, котел, полный вареного мяса, и половину козьей туши, подвешенную про запас. Нетрудно догадаться, почему Джордж не сумел отыскать остатков львиной трапезы, не говоря уже о следах самих львов. Как не понять праведного гнева этого человека, когда он узнал, что получает расчет, что ему придется распроститься с праздной жизнью? За это неплохо платили. Да вдобавок он еще был полновластным хозяином полуразрушенного имения и через день получал даром целую козу, стоило только свалить всю вину на воображаемого льва. Пока я подыскивала пастуха понадежнее, присматривать за козами пришлось Стэнли, А тут еще Мэри понадобилось уехать на неделю в Найроби.